Глава 10. Неявные грезы Георгия Громова. Греза 3. Астарт. Георгий очнулся от жара. Он лежал на каменистой земле, а над его головой в угольно-черной выси сверкали бесшумные, ослепительные бело-синие молнии. Над ним склонилась Мира. Женщина шершавой ладонью прикоснулась к его лбу и безмолвно заговорила. «Вставай, мой упрямый ученик! Вацлав просил показать тебе Астарт. Потом такой возможности может и не представиться». Где-то позади Мирры полыхнул багряный протурберанец. Еще чаще зазмеились над их головами синие всполохи в черной непроглядной выси. Утробный короткий рык потряс окружающие скалы. «Это бенгалец», — помрачнев сообщила Мирра. «Проводник доставил в Астарт еще одного несчастного». «Что за бенгалец?» – начиная уставать от собственного любопытства, поинтересовался Громов. «Проводник делает свою работу», – нехотя пояснила наставница. «Бенгалец встречает по смерти и провожает до места души одной из самых населенных областей Яви. Примерно это район вашего полуострова Индостан. Представляешь, сколько нужно таких бенгальцев, чтобы ежесекундно принимать сонмы новопредставленных душ оттуда?» «Мы же не вездесущи, как он!» Мира показала глазами куда-то вверх. «Да, мой мальчик, не удивляйся, но нас, проводников, должно быть много. Очень много. Кстати, и само посмертие для разных душ выглядит по-разному. Куда деваться? Политкорректность не с вас начиналась. Ты по своей воле увидел, как я работаю с палачом и его стаей в Асгарде. Если тебе показалось этого мало, то можешь взглянуть на бенгальца поближе. Он, конечно, лентяй, подобно котам всех миров, но я бы не советовала». Громов произнес сакраментальное «да», и перед его взором открылась до дикости мрачная, но в чем-то даже величественная картина. На каменистом берегу, возле огненного озера, полного кипящей и взрывающейся раскаленными брызгами лавы, стоял огромный черно-красный тигр. Позади зверя, растерянно озираясь, топтался человек. Если бы можно было так сказать, перепуганный до смерти. Дремуче бородатый и до угольной черноты смуглый худой мужчина. Голову его украшала золотистая чалма с бриллиантовой брошью, ослепительно сверкающей из-за своей величины. На теле его болтался клубный пиджак, когда-то модный, а теперь замызганный до состояния дорогой тряпки. Пиджак был явно с чужого плеча. Шаровары белого шелка в засохших до заскорузлости темных пятнах и пара расшитых бисером женских сапог большого размера гармонично дополняли эту икону стиля. Словно в раскаленный индийский полдень у тигра поднимались и опадали пурпурно-смоляные бока. Тигру было ужасно жарко. Открытой пастью, с вывалившимся наружу длинным бордовым языком, он жадно хватал горячий воздух. Мужчина в челме в отчаянии повалился на колени и принялся отбивать в сторону зверя молитвенные поклоны. Нервно помахивая из стороны в сторону длинным хвостом, гигантский кот вперил отливающим зеленым фосфором взор в стоящего перед ним на коленях человека. «Мы на месте. Дальше сам», — красноречиво говорил его взгляд. Бородач в ужасе замотал головой. Делал он это с таким усердием, что его чалма, украшенная бриллиантом, сползла на бок. Если бы не огромное волосатое ухо, она непременно слетела бы и укатилась в раскаленную лаву. Меж тем полосатый зверь равнодушно отвернулся и, махнув в последний раз гибким хвостом, исчез в горячем, колышущемся мареве. Растворился, как и не было. Багровая огненная жижа как будто только этого и ждала. Она начала наступать, стремительно наползая на берег. Длинные дымящиеся языки справа и слева отрезали мужчину от остальной части суши. Он заметался по крохотному острову, окруженному со всех сторон огнем. Вот уже лава добралась до его щегольского дамского сапога. Синие огоньки побежали по расшитой бисером коже, весело полыхнули алым пламенем, пропитанные бараньим жиром шелковые шаровары. Человек в мгновение ока превратился в живой факел. Издавая гортанные хрипы, Он стремительно закружился на месте огненной елой, но уже через мгновение рухнул ничком в гостеприимные волны расплавленного до текучего состояния камня. Громов почувствовал, как болезненный спазм судорогой сводит ему сердце. Горячее сострадание заполнило до краев душу юного странника. Существо, сожженное дотла беспощадной огненной стихией, было живым человеком. «Что, малыш, горячо?» Немного привела его в чувство озабоченная мысль Миры. «А ведь я предупреждала. Это Астарт. Впрочем, ниже есть места и похуже». «Да?» «Да, представь себе. Можешь и туда заглянуть, если здравого рассудка не жаль. Я не рискую. У меня даже слов нет для названия этим мирам. Кстати, что ты знаешь о том, кому ж только что так горячо сострадал? Аджит Раджниш, он же правитель ночи, он же бриллиантовый Аджит, он же зверь Джайпура. Могу продолжить. Парень был тщеславен, профессия – разбойник с большой дороги, главарь самой свирепой в округе банды. Мужчина имел, ну, очень богатую фантазию. Как-то Аджит поймал одну семью, возвращающуюся с ярмарки на своем стареньком форде. Для начала Шалон живьем выпотрошил и зажарил на костре детей, включая грудную девочку. А затем сожрал вместе со своей шайкой. И все это на глазах у родителей. Молодая мать посидела в снег за считанные минуты. Да, Аджиду было больно, очень больно, когда он сгорал в огне Астарда. Правда, терзала его не своя боль, ведь он умер. К нему вернулись причиненные им при жизни страдания его жертв. И так это происходит всегда со всеми ему подобными. Скажешь, несправедливо? Кстати, это лишь начало его посмертной истории. Можешь взглянуть, что с ним сейчас будет происходить. Не волнуйся, с аутодафе на сегодня покончено. Сноска. Аутодафе. В средние века означало приведение в исполнение приговора, сожжение осужденного на костре. Не без страха Громов вновь приблизил то место Астарда, где только что был превращен в пепел и пар индийский злодей. Лава с этого страшного места уже отступила. На каменистом, дымящем грунте вдруг появилось темно-серое пятно. Похоже, пепел. Через мгновение пепел поднялся в воздух и, закрутившись в миниатюрном смерче, превратился в увенчанную черепом груду человеческих костей. Эти самые кости внезапно, без предупреждения, принялись двигаться, а череп подскакивать, словно какой-нибудь жизнерадостный кролик. Представление это было даже забавным. Оно походило на чью-то черную, очень черную шутку, злую насмешку над мертвым убийцей. Кости между тем воссоединились, успешно образовав скелет, и начали стремительно обрастать плотью. Вскоре голый и безволосый, словно младенец, выпучив наполненные ужасом глаза, Аджит сидел на месте своей недавней казни. Казалось, он посетил, наконец, родную индийскую баню и, похоже, подвергся там тотальной эпиляции. Картинка перед глазами Громова вдруг пошла рябью и помутнела, словно случились помехи в старом телевизоре. Но вот все восстановилось. Рядом со злодеем, брезгливо помахивая полосатым хвостом, стоял все тот же тигр. Перестав оглаживать свой гладкий, словно бильярдный шар череп, Аджит вскочил и протянул руки к зверю. Он явно узнал бенгальца и, похоже, даже обрадовался. Несчастный надеялся, видимо, что старый знакомый уведет его прочь из этого ужасного места, подальше от этого страшного дикого огня. Между тем пурпурный в траурную полоску проводник не торопился. Словно хвастаясь своими смертоносными, цвета слоновой кости кривыми клыками, он зевнул во всю свою огромную пасть. Покошачьи потоптавшись, хищник развернулся на месте. Подняв гибкий хвост, он выставил на всеобщее обозрение свои бархатные шары и тут же щедро оросил подопечного злодея горячим золотым дождем. оторопевший от такого поворота голый Аджит резко отскочил от наглой гигантской кошки. Своей левой ступней, розовой и нежной, он угодил прямо в наползающий на берег дымящий лавовый язык. С искаженным от невыносимой боли лицом он метнулся в сторону, где принялся подпрыгивать на одной ноге, беззвучно воя. Пока разбойник скакал, на его голове и лице стремительно отрастали волосы. Вскоре все его тело покрылось буйным смоляным волосом. Еще минута, и несчастный превратился в черную обезьяну, заросшую густой шерстью. Вытаращив глаза, поднося к лицу то одну волосатую кисть, то другую, он изумленно разглядывал себя. «Работа бенгальца», — прозвучала в голове Грома мысленная усмешка Миры. «Полосатый у нас шутник. Приодел своего подопечного для прохладного Асгарда». «Асгарда?» — удивился Гром. «Ну да», — подтвердила Мира. «На совести разбойника больше сотни зверски замученных жертв. Не сжигать же его 100 раз подряд в Астарде. В Асгарде первое время он будет почти счастлив. Пока с местный годик не попрыгает одинокой обезьянкой по пустынным холмам, от псов палача не попрячется, а голодав, собственное дерьмо кушать не научится. А там снова в тепло, к знакомому камельку. Владыка Тунгр у нас с юмором. Даром, что питается страданиями как невинных, так и злодеев. И так целую вечность? Ужаснулся Громов. Нет, конечно, устало вздохнула наставница. Не бывает вечного воздаяния за временное зло. Когда-нибудь и до аджидов доходит, что они натворили. Вот тогда приходит Мать Света и протягивает им руку прощения и помощи. Очнулся Георгий в логове, на мягком ложе, пахнущем медовой хвоей и кормящей волчицей. Ученик потянулся. Тело отозвалось молодой, радостной благодарностью за переполняющие его силы. Чувствовал Громов себя превосходно. Совсем неплохо для человека, попавшего при жизни в посмертие. «Коша!» – мысленно позвал его из дальнего угла голос Миры. «Новое дело!» – удивился Громов. Гоша его называла только мама Света, да еще Вацлав. И то всего несколько раз. Георгий подошел к детскому углу, отдающему молоком и немного псиной. В своем обычном волчьем обличье Мира лежала, жмурясь от удовольствия, на подушках и собственной шерсти. Мать кормила детей. Жадно попискивая, щенки теребили беззубыми ртами ее набухшие соски. При этом они непрестанно возились, отталкивали друг друга лбами и мягкими лапками. Волчата! Ласково ворча, бабушка-морщинка пыталась навести хоть какой-нибудь порядок среди любимых внуков. «Сянчик, тебе не стыдно?» Стаскивая щенка песочной масти с черного братика, укоризненно вопрошала она. «Что же ты, толстячок эдакий, все время на худенького мумбочку верхом забраться норовишь? От матери отгоняешь, покушать толком не даешь. Когда Снежок так же с тобой поступал, разве тебе приятно было?» Морщинка взяла заморенного мумбочку в руки. Спасая от раскосого жадины Сянчика, она переложила его поближе к Снежку и свободным материнским соскам. Однако черненький на новом месте не преуспел. Почему-то он принялся рьяно сосать хвост Снежка. Хвост молока не давал. Мумочка обиженно скулил, сердился и кусал беленького братца беззубыми деснами за все доступные филейные части. Напрасно морщинка тыкала страдальца плоским носом и пухлыми губами в сочащуюся молоком материнскую титьку. Черный щенок упорно возвращался к белому братскому хвосту. «Да что же ты за дурак такой, Мумба!» — сердилась бабушка. «Сдохнешь так с голоду, тупица ты мой!» «Гоша!» — вновь окликнула Громова волчица. Георгий так увлекся щенячьими разборками, что забыл обо всем. «Ну и сон мне приснился, Мирочка. Такая фантасмагория. Начал было он, но Мира красноречиво посмотрел на его правую кисть со свежим розовым шрамом, и Громов осекся. «Посмертие никогда не лжет, милый. Хотя и ничего, кроме фантасмагории, в нем нет», — назидательно заметила волчица. «Ни во сне, ни наяву. Мой мир лишь задает загадки». «А где Вацлав?» — немного растерявшись от такого начала разговора, поинтересовался Громов. «Для этого я тебя и звала. Вацлав сейчас рядом с женой. Она тоже здесь, в посмертии. Ее имя Ванда. С нее ты и началась вся нынешняя история», — грустно вздохнула волчица. «Знаешь, а я очень благодарна супруге твоего наставника. Без Ванды я бы никогда не встретила тебя. Благодаря ей я узнала, что слово «счастье», которое так любят в вашей Яве, действительно иногда на короткое время, но имеет смысл». Мира остановилась, заметив недоумевающий взгляд Георгия. Помолчав немного, она еще раз грустно вздохнула и продолжила. «Все время забываю, что ты не один из нас. Единожды взглянув на человека, не можешь увидеть всю его прошлую жизнь. Так просто познать то, что свершилось. Это не будущее, которое не предопределено окончательно. Поэтому твой наставник и вынужден посвятить тебя в самые свои сокровенные тайны. Ступай к учителю и его жене. Только рядом с ними ты уяснишь смысл происходящего. И еще, ты поймешь, как сможешь отблагодарить того, кому обязан своим вторым, полноценным рождением».